Почти полтора часа актер пытался вложить в голову Лены две простые мысли. Во-первых, он не приспособлен для житья с одной женщиной. Во-вторых, кроме костюмерши, у него есть еще две – Нина Никитина и Рита. «Они знали про меня?» – всхлипнула Лена. Костик кивнул. Костюмерша зарыдала. Катуков принялся капать в стакан валерьянку. Он уже смирился с мыслью, что день пропал, и придется выслушивать истерику. Успокоилась Лена только к вечеру. Костик поймал такси и сказал: «Спасибо за одеяло. Жду в субботу». Литвинова только кивнула, но в выходной не поехала по знакомому адресу. Просто не могла переступить порог квартиры мужика и лечь на диван, где до него весело проводили время другие. Пару раз Костя сам приезжал к ней в гости, но это было уже не то. Очарование встреч пропало. Потом они примерно месяц не встречались, сталкивались только по работе. Затем Костя пришел в гладильную и прямо спросил: «Я так понимаю, что нашим отношениям конец?» Лена лишь кивнула. «Тогда верни ключи». «Для другой понадобились?» — фыркнула костюмерша, роясь в сумке. «Мне жизнь поломал, за следующую принялся?» «Ты же сама не захотела больше встречаться», — отрезал Костик и ушел. Впрочем, он попытался сохранить с костюмершей видимость добрых отношений. Всегда улыбался ей при встречах, осведомлялся о здоровье, иногда даже дарил букетики. Кое-кто в театре пребывал в уверенности, что у них до сих пор длится роман. Я подождала, пока Лена выговорится, и осторожно наступила на больную мозоль. «Не знаете случаем, Нина и Рита где живут?» Литвинова принялась тереть нос довольно грязным платком. Молчание затянулось. Я решила действовать как милиционер. Кто-то из любовниц убил Костю. Разве справедливо, что преступница останется безнаказанной? Костюмерша уставилась в окно, потом с усилием выговорила: «Нина, парикмахер в салоне Эльдорадо, работает на Кустанаевской. Фамилия ее Никитина. Рита – кассирша из супермаркета на Тверской. Впрочем, есть еще одна – Яна. В школе 2593 преподает, в новом районе. Куракина – учительница младших классов. Представляю, чему она детей научит. Наверное, у Катукова три бабы – это норма. Кобель он». И она снова тихо заплакала. Я выскользнула за дверь и, поплутав по коридорам, вышла на слякотную улицу. Если любовь доставляет такие переживания, то я, слава богу, прожила, не ведая этого чувства. Часы показывали ровно 3, когда я вошла в ворота оптового рынка. Что ж, если уж живу у Кати дома, то следует подчиняться заведенным порядкам. Вдоль длинной улицы тянулись ларьки. Что приготовить на ужин? Внезапно глаз упал на курицу. Прекрасно. Данную птицу даже я сумею отварить. Будет сразу и суп, и второе. Наученная горьким опытом, я не стала хватать курочку французской фирмы «Ду» за 50 рублей килограмм. В конце ряда нашлась наша, отечественная, всего по 30. Правда, выглядел цыпленок-бройлер не слишком привлекательно. Синенький, покрытый сморщенной кожей. Голова с прикрытыми глазами болталась на тоненькой тряпочной шейке. Желтые когти угрожающе топорщились в сторону покупателей. Бройлера явно не докармливали при жизни. Да и умер он, скорее всего, своей смертью от старости. «Чё, сомневаешься?» — спросила торговка, толстенная бабища в грязном, заляпанном кровью фартуке. «Бери, дешевле нигде не сыщешь». Цена и впрямь казалась привлекательной, но сам продукт не вызывал никакого желания его съесть. «Бери, бери!» — от души предлагала баба. «Свежий, только что бегал. Гляди, не замороженный, а охлажденный». И она потыкала пальцем в беззащитную тушку. «Может, лучше импортную купить? Эти-то?» — презрительно повела плечом торговка. «Покупай, коли здоровья не жаль». «Ихнюю птицу гормонами пичкают и антибиотиками колют, а наша вся натуральная». Вздохнув, я выбрала труп курчонка. «Баба права, у российских птицефабрик, небось, нет денег на дорогущие лекарства. И птичка при жизни ела экологически чистый корм, зерно и червячков». Засунув добычу в пакет, я попыталась вспомнить, что плавало у Наташи в супе, кроме курицы. Вроде морковка, лук, картошка и вермишель. А на гарнир можно сварить рис. Обвесившись пакетами, я добралась до дома, выгулила отчаянно радующихся собак и приступила к готовке. Сначала тщательно вымыла тушку. При ближайшем рассмотрении она оказалась еще более убогой. Ребра прощупывались под кожей, а ножки напоминали недозрелые сморщенные баклажаны. Так, ее положено класть в кипяток или же в холодную воду? Наконец кастрюля водрузилась на плиту, а я принялась чистить лук. Сколько же овощей идет на суп? Надеюсь, 5 луковиц, 6 морковок и 8 картошек хватит. Огонь бойко подогревал воду, а я включила телевизор и принялась напевать. Выходило, что в готовке нет ничего трудного, надо только начать. Изрезав помельче овощи, я перевела дух и решила вознаградить себя чашечкой кофе. Но тут из кастрюли полезла желто-зеленая пена. Я попыталась выловить ее ложкой, но противная субстанция все лезла и лезла. Вода отчаянно булькала, обжигая руки. Мне стало жарко, а пена все никак не заканчивалась. В отчаянии я выключила горелку. Суп вздрогнул в последний раз и успокоился. Противная желто-зеленая масса исчезла. В недоумении я уставилась на кастрюлю и вновь разожгла глаз на полную мощь. Незамедлительно на поверхности появились противные пузыри. Поэкспериментировав 5 минут, я поняла, огонь не должен гореть в полную силу. Гордая собой, я набила кастрюлю под завязку овощами и задумалась о гарнире. Килограммовый пакет риса показался очень маленьким. Хватит ли его на ужин? Наверное, следовало купить 2. Вытряхнув белые зернышки в ковшик, я налила воды и закрыла емкость крышкой. Никогда в жизни я еще не была так довольна собой. Чашечка растворимого кофе показалась восхитительной на вкус. Что ж, день удался. Всего несколько часов отделяют меня от разгадки тайны документов. Ясное дело, они либо у Нины, либо у Яны. Завтра поеду сначала к парикмахерше. Но тут от плиты послышалось шипение. Я оглянулась, да так и подскочила на месте. Над рисом угрожающе покачивалась крышка, а из самой емкости вываливались белые крупинки. С изумлением смотрела я на рис. Но скажите, каким таинственным образом он ухитрился так увеличиться в объеме? Ковшик был явно мал. Я переложила зерна в другую кастрюлю и долила воды. Но через 10 минут риса стало еще больше, и операцию пришлось повторить. Словом, через полчаса у меня получился огромный жбан отвратительной клейкой массы. Я зачерпнула гарнир чайной ложкой и попробовала. Так, забыла посолить. Но это ерунда. Приправу можно добавить прямо сейчас. Но почему у Наташи все рисинки лежали автономно друг от друга, а у меня представляли единый монолит? Нет, все-таки дешевые продукты и после приготовления гадкие. Вот купила крупу по 125 рублей за кило, и, пожалуйста, есть невозможно. Я вздохнула и уставилась на казан, набитый рисом. Может, надо сунуть в эту кашу масло? Но тут в кухню влетел Кирюшка и оповестил. «Ой, как есть хочется!» «Что-то-то рановато», — сказала я, поглядывая на часы. «Тренер заболел», — сообщил Кирюшка. «А чем так странно пахнет?» «Куриным супом», — гордо оповестила я и сняла крышку. Взору предстало нечто невообразимое. Больше всего напоминающее жидкое овощное пюре с торчащими жилистыми ножками. Я зачерпнула жижу половником и шмякнула в глубокую тарелку. Овощи окончательно разварились, и понять, где морковка, где лук, а где картошка, оказалось невозможно. Кирюша аккуратно зацепил рагу и, пробормотав «густой какой супчик», сунул ложку в рот. В ту же секунду он подскочил, бросился к мойке и, выплевывая еду, закричал. «Ну и гадость! Ты сама-то хоть пробовала?» Я аккуратно взяла губами бульон. Моментально язык ощутил горечь, словно в воду добавили хинин. «Что там лежит?» — вопрошал Кирька. Я тщательно прополоскала рот и ответила. «Ничего особенного. Курица и овощи». «Ну и ну!» — изумился Кирюшка. «У мамы в супе вода бывает, и все отдельно плавает, а у тебя просто кошмар. Может, вместо соли еще чего сунула?» Я попробовала на язык содержимое солонки. «Нет, тут все в порядке». Следующая неудача поджидала курицей. Она совершенно не хотела резаться даже огромным тесаком. А когда мы с Кирюшкой приложили все силы и кое-как отодрали грудку, выяснилась следующая деталь. Благородное куриное мясо оказалось не белым, а желтым, а на вкус больше всего напоминало резиновую калошу, обмазанную горчицей. «Да...» «Это не съедят даже собаки», – печально резюмировал мальчишка. Так и вышло. Муля и Ада отвернули морды сразу. Рэйчел сначала все-таки взяла курятину в пасть, но тут же выплюнула. «Жутко у тебя дрянь получилась», – подвел итог Кирюшка. «Даже Рэйчел не жрет, а она из помойки вытащит и не поморщится». Рис мальчик не стал пробовать, просто ушел в комнату, откуда донеслось бодрое пение. Я села у кухонного стола и в растерянности уставилась на кастрюли. И отчего же вышла такая жуткая ситуация? Минут через 9 Кирка вошел в кухню и сунул мне потрепанный томик. «На!» Красную обложку украшало изображение большого пирога. Сверху шло название «Книга о вкусной и здоровой пище». «Это Юлька купила», — пояснил мальчик. «Только готовить ей некогда. Может, тебе пригодится». «Здесь все просто. Вот смотри. Бульон куриный. Возьмите одну тушку, опалите над огнем, выпотрошите. Будьте осторожны с желчным пузырем, так как суп может приобрести горечь». Я слушала его, как песню. «Господи, Оказывается, следовало сначала удалить внутренности и сварить саму курочку, а потом уже положить овощи.